Глава третья. Опять во сне встали перед ним дни его скитаний по охваченной пламенем гражданской войны России. Товарным поездом добрался Борис до станции Зерново. Дальше Украина, дальше Петлюра, а тут красные, голод, а главное, там Варя. Он уверил себя, что она там, на юге. Борис побродил вдоль путей, наткнулся на подозрительного красноармейца и от греха пошел на рынок. Там он потолкался среди продающих и покупающих, послушал разговоры. Около него остановился кривоносый бородатый мужик. «Не надо бы налить его панычу?» — спросил мужик вполголоса. «Нет», — Борис нерешительно огляделся. «Мне ничего не надо покупать, а мне бы...» «Панычу треба до Украины!» Мужик перешел совсем на шепот. «Мы это могем. Мы сами с Украины будем». Борис подошел к мужику вплотную и прошептал. «Добрый человек, проведешь на Украину? Знаешь, как посты обойти?» «Знамо дело!» — мужик радостно осклабился. «Каждую ночь, почитай, ходим. 100 рубликов извольте, паныч, и все будет в лучшем виде». «Как же? Я тебе деньги дам, а ты избежишь». «Не извольте сомневаться, паныч. Вечером с местечка в хлеба текайте, подле дороги ждите, как меня завидите, выходьте. Туточки дадите мне 50 рубликов, а когда место вас доведу, еще 50, пожалуйте». Борис пошатался по местечку до сумерек, стараясь не попадаться на глаза красным, а в сумерках спрятался возле дороги в высокой пшенице. Когда стемнело, послышался скрип колес, и на дороге показалась телега. Борис опасливо выбрался на дорогу, всмотрелся. Возле телеги шел тот самый бородатый мужик, а на телеге сидело еще несколько. «Здоров, паныч!» — вполголоса окликнул Бориса знакомец. «Извольте гроши!» Борис протянул мужику деньги и пошел рядом с телегой. Шли молча несколько минут, потом с телеги донесся скрипучий голос. «Зря ты, Матвей, паныча взял. Из-за него и нас красные постреляют». «Типун тебе на язык, Васька!» — вполголоса отругался провожатый. «Каждую ночь ходим, ни разу красным не попались». «Прежде не попадались», — проскрипел тот же голос. «А нынче обязательно попадемся». «Умолкни ты, окаянный!» — Матвей в сердцах повысил голос. «Сглазить ты, что ли, хочешь? Всего-то 3 версты пройти, обойдем все посты ихние». «Умолкнуть!» — ядовито проскрипел Васька. «А что это я молчать должен? Ты-то с паныча гроши взял, вот ты и молчи, а мне ни жменечки не перепало, так я хоть покалякаю». «Сволочь ты, Васька!» — со слезой в голосе заговорил Матвей. «Что же ты, сволочь, делаешь? Мы ж все через тебя пропадем. Я ж тебя на телегу посадил и мешок твой взял. Сам пешком тащусь, и тебе же еще и деньги плати». «Не хочешь? Не плати!» — Васька заговорил нарочно громко. В голосе его зазвучала истерическая нотка. «А только точно тебе говорю, сегодня нас из-за твоего паныча красные постреляют!» Рядом с Васькой на телеге приподнялась чья-то голова. Блеснули в темноте яркие белки глаз. Женский молодой голос тихо произнес: «Ты, шкура барабанная, только еще пикни! Я тебе железом нутро-то прополосну!» Борис вгляделся. На телеге рядом с Васькой приподнялась молодая цыганка. В руке ее тускло отсвечивал в лунном свете нож. «У, ведьма!» — трусливо визгнул Васька, отодвигаясь от цыганки. «Креста на тебе нет, проклятое племя!» И в это мгновение впереди раздался самый страшный звук. Звук передергиваемого затвора. «Вот же ты, сволочь какая!» — вполголоса произнес Матвей. «Накликал же Васька нелегкую!» Васька хотел было что-то сказать, но цыганка прижала нож к его боку и прошептала. «Только пикнешь, шкура драная, зарежу и глазом не моргну!» Васька покосился на цыганку, поверил в серьезность ее слов и окончательно замолчал. Со всех сторон из пшеницы выступили солдаты. «Кто такие? Куда идете?» — спросил комиссар-большевик в кожаной куртке. «На Украину за мучицей, батюшка-товарищ, а то голодно!» — быстро ответил за всех Матвей, пока кто-нибудь не ляпнул чего лишнего. «Все за мукой?» — недоверчиво переспросил комиссар. «Все, батюшка-товарищ!» «Ладно, можете идти. Кроме тебя!» — комиссар ткнул пальцем в Бориса. «Почему же мне нельзя?» — спросил Борис по возможности спокойно. «Мы ведь одна ватага». «Правду он говорит». Комиссар повернулся к людям на телеге. «Правду, правду, батюшка-товарищ!» — торопливо подтвердил Матвей. «Не тебя спрашиваю!» — отмахнулся комиссар. «Правду!» — в разнобой подтвердили попутчики. Васька покосился на цыганку и промолчал. «Все равно. Вы идите дальше, а этот останется». Борис безнадежно смотрел вслед удаляющейся телеге. «Почему же мне нельзя, товарищ большевик?» — спросил он тоскливо, предчувствуя ответ. «Личностью не вышел», — коротко ответил комиссар. «Морда у тебя белая». «Какой я белый?» — запротестовал Борис. «С голоду за мукой иду». «А вот в штаб тебя сведу, там и поглядят, какой ты взаправду. Стороженко, Храбцов, а ну отведите этого в штаб». Двое солдат вышли из общей массы, встали чуть сзади от Бориса и повели его по дороге обратно к станции. «Братцы», — начал Борис, когда комиссар с остальными солдатами пропал из виду, — «вы сами-то откуда будете?» «А тебе-то не все равно», — ответил один. «Я вот, допустим, псковской». «А из какой же деревни?» «А тебе-то что?» «Ну, из надворья». «Так я ведь в надворье бывал. У меня там родня», — начал Борис вдохновенно врать. «Дядя Ваня, что возле околицы живет, он мне родственник». «Дядя Ваня», — заинтересовался солдат, — «это хромой, что ли?» «Во-во! Он самый хромой и есть». «Так он не у околицы, а у пруда». «Точно, возле пруда. Это я запамятовал по малолетству. Мы в этом пруду мальчишками карасей ловили». «Ха!» — развеселился солдат. «Я ведь тоже карасей в том пруду ловил». «Может, мы с тобой вместе их и ловили-то? То-то я смотрю, вроде человек знакомый». «Ну надо же!» — солдат растрогался. «Где Бог свидеться дал?» «Хорошие караси в пруду были. А что в штабе-то? Небось, со мной разбираться не станут. Шлепнут. И все разговоры». «Это как водится», — вздохнул солдат. «В штабе у них разговор короткий». «Братцы», — пожалобнее начал Борис, — «может, вы меня... того?» «Ты это брось, контра!» — вступил в разговор второй солдат, до сих пор хранивший молчание. «Вишь, на жалость берет. Велено в штаб. Значит, в штаб и поведем». «А я бы на водку вам и по-человечески, земляки все ж таки, карасей мальчишками вместе ловили». «А сколько бы, допустим, ты нам на водку?» — задумчиво проговорил так называемый земляк. «Да хоть бы 100 рублей!» — на удачу предложил Борис. «100 рублей? Это хорошо. А то ведь правда в штабе шлепнут его без всяких разговоров. И земляки, опять же». Борис скосил глаза на небо. К луне подбиралась большая туча. «Вот они, 100 рубликов-то!» — протянул он солдату деньги. «100 рублей? Это хорошо. Только комиссар-то нам!» — начал раздумчиво земляк, для верности спрятав деньги. В это время туча наползла на щербатый диск луны, и Борис, не дожидаясь, пока размышления солдата придут в последнюю явно неблагоприятную фазу, сложился пополам и резко нырнул в пшеницу. «Стой, земляк!» — недовольно окликнул его солдат и сдернул с плеча винтовку. «Черт тебе, земляк!» — пробурчал Борис себе под нос, зигзагами улепетывая в хлеба. «Стой, дура! Я ж тебя не трону!» — истошно вопил солдат. Борис бежал, согнувшись, ожидая выстрелов. Пшеница предательски шуршала, обозначая его передвижение. Звук этот казался Борису непомерно громким. «Стой же, контра проклятая!» Оба солдата начали палить по хлебам, но в сгустившейся темноте это было совершенно безнадежно. Борис проснулся и долго лежал, глядя в ночное звездное небо, вспоминая наяву, что случилось дальше. Солдаты, постреляв, ушли, переругиваясь, а Борис, отлежавшись, потихоньку пошел прямо по полю в том направлении, куда уехала телега. Версты через полторы он отважился выйти на дорогу, а к рассвету вдали показались дома и железнодорожная станция. «Какое село?» — спросил он у мальчишки, что гнал в поле 4 коров. «Отрадное!» — бросил тот, не оглянувшись. У Бориса отлегло от сердца. Отрадное было уже на Украине. Хозяин гостиницы «Париж» Ипполит Костеллаки был вдов, немолод и неизлечимо болен. Дела в гостинице шли плохо, хоть Феодосия и набита была приезжими. Но платили они неаккуратно, ломали мебель и рвали и без того дырявые простыни, а некоторые вообще норовили съехать, не заплатив. В этот вечер Костеллаки долго подсчитывал убытки и вздыхал сам себе. В комнате была страшная жара, потому что он боялся раскрыть окно, чтобы не влезли и не украли кассу. Наконец, хозяин гостиницы закрыл учетную книгу, убрал в потайное место тонкую пачку денег, горестно пожевав над ней губами, и разделся до кальсон. Напоследок он приоткрыл дверь и прислушался. Была глубокая ночь. Все постояльцы гостиницы «Париж» давно спали. Костеллаки с облегчением запер дверь в свою комнату и сел на кровать, скрипнув пружинами. Не глядя, протянул руку, взял с комода графин с несвежей 3-годишней водой и растворил в стакане порошок, что дал ему аптекарь Гринбаум. Порошок якобы помогал от печени. Костеллаки выпил лекарство, поморщившись, привычно ругнув Гринбаума, погасил лампу и долго еще сидел на кровати, почесываясь и вздыхая. Наконец его сморил тяжелый сон. Не иначе Гринбаум подмешивал в порошок снотворное. Проснулся Костеллаки от того, что почувствовал в комнате присутствие чужих людей. Не открывая глаз, он с ужасом понял, что сбылись самые страшные его опасения. Воры проникли в гостиницу и теперь ищут деньги. Он лежал, обливаясь холодным потом, и думал, что делать. Закричать? Авось кто-нибудь услышит и придет на помощь. Или же притвориться спящим. Пускай они забирают кассу, а его оставят в покое. Его колебания были прерваны самым недвусмысленным образом. Мощная рука отбросила одеяло и встряхнула несчастного хозяина гостиницы так, что у того клацнули немногие оставшиеся зубы. Костеллаки открыл глаза. Прямо перед собой увидал он равнодушное бритое лицо. Голова тоже была обрита наголо. Глаза и без того узкие прятались в складках век. «Татарин», — понял Костеллаки. Одет был человек в кожаную жилетку. Под кожей голых рук, как змеи, перекатывались мускулы. «Но?» — спросил страшный татарин. Костеллаки молчал, потому что от ужаса у него перехватило горло. «Но!» — повторил татарин. «Да, деньги там!» — прохрипел несчастный Костеллаки, указывая пальцем укромное место. Две руки протянулись сзади, подняли его за плечи и опять швырнули на кровать. На удар болью отозвались все внутренности и жалобно скрипнули старые пружины. «Говори, овечье дерьмо! Кто позавчера убил этого в Черкеске, который у тебя номер брал?» «Его же забрали в контрразведку», — в полном изумлении пролепетал Костеллаки. «Сказали ту...» — тут несчастный хозяин икнул от страха. «Турецкий шпион». «Значит, он его убил, а сам тут же в номере спать лег», — издевательски продолжал Бритый. «А ты, небось, ничего не видел и ничего не знаешь?» «Так точно». От страха Костеллаки стал выражаться по-военному. «Что нашли при нем?» «Ничего не нашли», — ответил чистую правду хозяин. «Они из контрразведки-то ругались очень, что не нашли». «Кто еще был с ними вечером?» «Никого», — испуганно бормотал хозяин. «Они только вдвоем сидели, в карты играли». Страшный татарин быстро ткнул хозяина кулаком в живот. Больную печень пронзила ужасная боль, и Костеллаки закричал громко по-звериному. Стоявший сзади слишком поздно успел зажать ему рот. На крик где-то наверху хлопнула дверь. Чей-то голос спросил сонно: «Будет ли покой в этом клоповнике?» Потом кто-то нервный потребовал: «Хозяина!» Костеллаки смотрел бессмысленными глазами, ничего не соображая от боли. Стоявший сзади вышел на свет, подошел к двери, прислушиваясь. Потом быстро замотал Костеллаки рот тряпкой, а на голову натянул мешок. Они подхватили слабо сопротивляющееся тело и вытащили его в открытое окно. Костеллаки чувствовал, что его тащат. Потом фыркнула лошадь, и его погрузили на повозку. Мотаясь по дну арбы и подпрыгивая на ухабах, Костеллаки вспомнил, что нужно было сказать похитителям про лакея Просвирина, что тот разговаривал с убитым, приносил вино в номер, а он ничего не знает. Но печень болела невыносимо, к тому же он начал задыхаться под тряпкой, сердце поднималось к горлу, он чувствовал, что оно хочет выскочить из груди. Наконец, при сильном толчке в голове у несчастного хозяина гостиницы «Париж» вспыхнул яркий, неестественно белый свет, и он перестал ощущать боль и неудобство. Арба остановилась на берегу моря. Татары вынесли бесчувственное тело на обрыв и сняли мешок. Ипполиту Костеллаки было уже все равно. Бритый вытащил нож, приложил его ко рту своей жертвы, убедился, что Костеллаки не дышит, и огорченно подцокал языком. Потом он привязал к телу большой камень и выбросил труп в море. После полудня Спиридон, напряженно вглядывавшийся в горизонт, вдруг закричал что-то по-гречески. Его подручные засуетились, филюга развернулась и стремительно понеслась к видневшемуся вдалеке берегу. «Что случилось?» — встревоженно спросил Борис. Тот отвечал неохотно, было видно, как он озабочен. «Кто его знает?» «Плохие люди. Грабить могут, убивать могут». «Пираты, что ли?» — изумленно спросил Борис. «Не знаю, какие там пираты. Плохие люди. Прятаться надо». Берег рос на глазах. Филюга скользнула мимо крутого утеса и плавно вошла в укромную бухту, отгороженную от моря скалой. Греки свернули парус, скатав его на реек. Спиридон перепрыгнул с борта филюги на выступ, нависающий над водой, и ловко, как большая обезьяна, вскарабкался на утес, откуда просматривалось море. Там он лег, слившись со скалой, и замер. Борис долго наблюдал за ним, пока глаза не начали слезиться от утомления. Дав им на несколько секунд передышку, он снова взглянул в прежнем направлении, но уже не смог найти контрабандиста. Тот непонятным образом слился с камнями и стал совершенно невидим. Борис откинулся, привалился к мягкому тюку и задремал незаметно. Когда он снова проснулся, солнце прошло уже большую часть своего дневного пути. Двое контрабандистов тоже валялись на дне филюги в полудреме. Спиридона не было видно.